Мы еще раз сегодня будем благодарны нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и сохранил в нашем сердце желание идти и слушать Слово Господне. И сегодня было подчеркнуто, что вот это Слово Божие – это есть Слово веры. И когда однажды Господь говорил, это было не совсем... У меня есть одна такая тема о вере Божией. Конечно, я ее сегодня не буду говорить, эту тему. Но Господь однажды сказал ученикам, имейте веру Божию. И тогда все, чего не будете просить в молитве с верою, получите. И вот как раз мы так тщательно, насколько это нам возможно, пытаемся исследовать Писание, чтобы нам иметь веру Божию. Мы очень часто не совсем правильно понимаем веру и не думаем о том, что даже читая Слово Божие, а мы хорошо понимаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, но не всегда та вера, которая у нас является верой Божией. Потому что, как правило, почему? Может быть, лучше надо было бы сказать, Павел говорил однажды, я хочу прийти к вам и дополнить, чего не хватает веры вашей. Значит, если вера Божия, это какая-то полнота. Мы привыкли сегодня думать о вере, и когда мы говорим «вера», то мы представляем себе исцеление, покаяние, исповедание, и это правильно. Но мы в веру не включаем предупреждения и требования. Это уже получается не вера. А вера Божия, она включает все. Она включает и обетование, которое радость приносит. Но она включает в себя предупреждение, что можете идти и не дойти. И если я понимаю, хочу иметь веру Божию, то я должен верить, что будет 5 мудрых и 5 неразумных. И для того, чтобы быть не быть в числе неразумных, я должен думать, почему они были неразумными. И это будет та полнота веры, которая будет верой Божией. Я вот эту сторону взял. Мы такие интересные люди. Вот это вера, а вот это... где Библия говорит, это сыны проклятия. Вы помните второе послание Петра? Ну, то этому уже можно его проигнорировать. Это там где-то. Где-то когда-то было, а сегодня уже нету. А между прочим, вера Божия, она включает все. И плюс к этому, когда-то будет вера Божия, когда то, что мы говорим, то, что мы исповедуем, оно будет проявляться и в нашей жизни. То вы покажите в вашей вере, что добродетель, помните, я не буду перечислять, вот это будет вера Божия, которая включает и обетование Божие, и спасение, и покаяние, но это же вера и предупреждает, что ты можешь не войти, если будешь вот так и так жить. И говорит о том, когда у тебя будет Божья вера, ты ее можешь раскрыть, и там найдется добродетель, рассудительность, воздержание, все. Если же этого не будет, то тогда, может быть, молимся, верим и не получаем. И говорим, почему? Бог не слышит. Или Бог не хочет, или Бог не может, еще хуже. А в самом деле Господь обращает внимание, имейте веру Божию. И потому, когда я сегодня говорю вот эти вещи и читаем Слово Божие, то скажите, что можно из того, что мы прочитали или буду читать, отнести не к вере Божией? Ведь это все слово веры. С первой странички до последней. И если я что-то выбрасываю, что-то меня не устраивает, то значит уже не та вера, на которую Господь отвечает. Господь говорил, имейте веру Божию. Второй эквивалент есть, вера евангельская, помните? подвязаясь, единодушно, за веру. Какую евангельскую? Это вера Божья, потому что об этой вере в Евангелии написано. Я хотел бы сегодня в начале нашего разбора слова напомнить, потому что и я, и вы для того и приходим молиться, просим, чтобы Господь дал нам правильное понимание, то, что мы хотим иметь веру Божию, а не человеческую, не деноминационную какую-то, не православную, не католическую, не баптистскую, не пятидесятническую, не харизматическую, а Божью. Вот то, что у нас есть сегодня, это уже, ну, наша немощь наделала этого. А Христос говорил и проповедовал, и записал все, что касается веры Божьей. Поэтому вот эта вера Божья, о чем мы говорили в прошлый раз, Павел был вынужден защищаться от всех, так сказать, разговоров о нем неправильных. А что люди говорили? Они его не всегда понимали. Может быть, и мы были бы не лучше, если бы жили в то время. Нам сегодня проще, потому что мы читаем Евангелие и понимаем, Павел – это был Павел. Но тогда люди глядели на Павла, как на Сергея, как на Николая, как на Славу и так далее, и всего столько. И с точки зрения человеческой, не имея внутреннего чувства, чтобы увидеть в нем что-то, они о нем так и судили. И говорили, что и слабый, и речь его незначительная, и вообще, что он и обманщик, и проповедует, кто его знает что. И как его принимать, и говорили, что проповедуя свободу для греха, Павел говорил, праведен суд на таковых, я никогда такого не проповедовал. И он должен был защищаться. И здесь было дело не в его личном авторитете. Он хорошо понимал, что он несет Слово Божие. И если люди будут о нем иметь неправильное представление, то, что он говорит, они не будут принимать как Слово Божие, а как Павлова. И у него не стоял на повестке дня вопрос, как защитить свой собственный авторитет, а как защитить благовествование Христово. И вы сами знаете, как это все непросто. Все хорошо, слушают вас люди. Я даже не говорю о нас, как о проповедниках, а просто вот как о свидетельстве. Может быть, это самый важный и самый начальный уровень работы Божией, который Бог через нас делает. И вот вы говорили кому-то, принимали вас, а потом кто-то пришел, да и сказал, что вы когда-то сделали 10 лет назад не то, что надо. И уже вы опять говорите, а уже положено пятно, уже кто-то что-то сказал, и вас уже не принимают, уже смотрят, но не так открытым сердцем, как раньше было, потому что всякое слово, которое нами высказано, нами, так сказать, где-то опущено в направлении чьем-то, оно же производит определенную работу. Или оно располагает людей к нам, или оно отвращает людей от нас. По-другому и быть не может. Вот почему то, что мы говорим, это не что-то такое малозначительное. Вот отсюда все и начинается. И поэтому Павел вынужден был оправдываться для того, чтобы впредь можно было опять проповедовать, чтобы его принимали. И он указал, в конце концов, даже не на то, что он говорил, а на результат его работы. Мы, говорит, не хвалимся, ну, неизвестно чем. Но если я сегодня, говорит, говорю перед вами коринфянами, то вы через меня покаялись, то если где-то о чем-то говорить, о ком-то, о других церквах, вы можете не принимать. То, что я делал, оно коснулось лично вас. И если вы сегодня понимаете, что я обманщик, что я проповедую не то, что надо, Но то тогда вы подумайте, на каком вы положении находитесь. А то вы через меня покаялись, и сегодня меня ганите, что я хуже вас получился. Оно вообще, в принципе, иногда и бывает в жизни. И мы знаем много случаев, когда привели человека к Богу, потом сами отпали. Такое тоже бывало. Но в отношении Павла он был на своем месте, он ничего не поменял. И он не стал слабее, потому он и говорит им, вы теперь посмотрите на самих себя, потому что если говорит, кто-то хвалится, то мы хвалимся тем, что мы достигли, а мы достигли до вас. Потому что вот то, что вы сегодня Церковь Христова, это результат благодати Божьей через меня, апостол Павел говорит. И хотя бы вот на этот вопрос посмотрите хорошо. И он в 15 стихе говорит так. Я даже сначала 14 стих прочитаю, с 10 главы. Второе послание к Коринфянам. «Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас». То есть я не хвалю себя, ну, что где-то там я тут делал, а у вас первый раз меня не знаете. И то есть я там уже нахватал церквей, а сегодня вас пытаюсь под крыло взять. Говорит, то в этом отношении вы же через меня покаялись, ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, что с возрастанием веры вашей, с избытком увеличится вас удел наш. Об этом мы тоже говорили. Павел говорит, мы не хвалимся чем-то, о чем вы не знаете, но вы результат нашей работы. И вы сами видели наше поведение, нашу силу, потому что где-то Павел раньше писал, когда я приходил к вам благовествовать, то не приходил проповедовать какой-то мудрости человеческой, с философией хитрой. Я от себя добавляю, в Священном Писании нет этого слова. Но вот я проповедовал в силе Духа Святого. И моя проповедь была сильна в явлении Духа и силы. Это не просто были слова. Потому, говорит, я еще хвалюсь, что неизвестно чем. А вы же видели все, как происходило. Как вы каялись, как вы исцелялись, как вы получали крещение духовное и так далее, и так далее, и так далее. И он говорит, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш. Павел мог много дать что коринфянам, но для этого нужна была вера коринфян. И он говорил, если умножится ваша вера, то мы свой удел в вас умножим, увеличим. Но если нет, то мы ничего не сможем сделать. И он однажды где-то сказал так, такой текст Писания есть и в послании к евреям, и вот эти мысли высказаны были неоднократно апостолами. В чем они заключаются? Говорят, что вы не способны слушать. И Христос говорил не один раз, я бы многое хотел бы сказать вам, но что пользы, все равно вы не поймете. Разуму не поймете, а веры не хватит довериться. И потом я вот и говорить не буду об этом, потому что это бесполезно. И вы сами хорошо понимаете. По себе можно судить. Я по себе, вы по себе. У каждого у нас свой уровень. Вот говоришь на уровне, приемлемом для всех, нормально. Кто-то начинал вам говорить, что-то более глубокое, говорили, ну, у него уже заскоки какие-то начались. Уже у него с головой ненормально. Если это я так говорю, то это было у меня ненормально, а я-то думал, что у него ненормально с головой. Вот и вся наша проблема. И поэтому Павел здесь говорит, а смысл, почему он об этом говорил? Потому что разрушали веру в учение. Вот эти люди, которые говорили лишь бы что. И он говорит, что мы хотим увеличить удел наш, у вас, но по мере возрастания вашей веры. И вы помните, что я проводил пример в наших отношениях с Господом. Очень большое значение имеет наша вера. И Христос был наполнен верой Божией. Уже если его, так сказать, ну, ставить под сомнение, то тогда кого можно назвать мужем веры? Христос был муж веры в самом деле. Это Сын Божий был, это начальник веры. И вы помните, что о нем говорили как? Слушали, удивлялись. Слышно было, видно, что ты необыкновенный человек. Потом глядели и говорили, но не может этого быть. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? Потом перечислили по именам сестер, перечислили по именам братьев, сказали, не может быть. И говорит, не мог совершить многих чудес по неверию их. Только на некоторых возложил руки, исцелил и пошел дальше. Не мог. Да что сегодня мне говорить? Что сегодня говорить вам? Если мы до того уровня никогда не дорастем, на котором был Иисус Христос, да при том еще и разговоры разные. Конечно. Поэтому Павел здесь говорит, мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш. Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Это был принцип апостола Павла. Он никогда не рвался, ну, я буду говорить современным языком, на современном уровне и обрисовывая современную ситуацию. Он никогда не рвался быть пастором или апостолом в той церкви, которую кто-то построил. Он шел, проповедовал и строил. Но сказать свое об этом не совсем правильно, потому что все-таки церковь Христова никогда не была наша и не будет. Она Христова. Но он стоял в начале всякой работы в церкви. И он старался захватить те места, в которых еще не было проповедано Евангелие. Это была его политика, если хотите, философия, кредо жизненное, или воля Божия в том заключалась, чтобы и далее проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Я думаю, если бы сегодня мы все имели вот такое желание, то Беларусь не была бы Сибирью. Наверное, почти в каждой деревне была бы церковь. При всем том, что наша область сегодня, Брестская, это одна из насыщенных областей, самая большая в Беларуси по количеству. И равноценно на сегодняшний день по числу церквей Минской области, хотя это две самые крупные области, хотя по числу членов больше. Но когда вы когда-нибудь будете ехать в служение, и посмотрите, сколько деревень, где ни одного верующего нету. Я не против ехать в Россию. Бог посылает и туда. Не против того, чтобы в Сибири росли церкви. Не против. Но очень хотелось бы, чтобы мы сделали что-то более легкое. У себя здесь могли совершать труд, который Господь нам предназначил. Павел был заражен на это. Павел был направлен на это. Он понимал, что в чужом уделе проще, а самому что-то начать и кончить, это труднее. Но он понимал определение Божие, которое Господь ему сказал, что я пошлю тебя далеко к язычникам. И он, как только был момент такой удобный для него, чтобы кому-то сказать из тех, кто вообще не знает о Христе, он это делал. «Хвалящийся, хвались о Господе». Это 17 стих, который очень хорошо отражает внутренний мир настоящего христианина. Он никогда не будет хвалиться собой, потому что хорошо понимает, что при всем его стремлении и работе ему нечем хвалиться, потому что он исполняет то, что ему Бог предназначил исполнить, и больше он не может. А вы, когда делаете что-нибудь, то как говорите? Мы рабы, ничего не стоим. Почему? А потому что сделали то, что должны были сделать. Хозяин нас купил, Иисус Христос, для себя. Купил дорогою ценою, купил на Голгофском кресте, потому что мы вообще были сыны погибели, сыны проклятия за наши грехи. Он взял нас, купил, чтобы мы работали для Него. И мы работаем. Вот и все, что мы делаем. Каждый на своем уровне, потому никакого подвига, ничего особенного. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. Хвалящийся, хвалися Господи. Как мог раб хвалиться чем-то? Я сегодня на этот аспект нашей христианской жизни обращаю особое внимание. Братья мои дорогие и сестры, что мы куплены? Да, мы сыны, мы усыновлены. У нас живет дух усыновления. Но мы никогда не станем сынами, если прежде не станем рабами. Если мы не поймем, что мы куплены. И куплены с определенной целью. Когда хозяин покупал раба, для чего он его покупал? Чтобы он работал. Чтобы он работал. Но как хороший хозяин, вы знаете, что нас сегодня смущает? Когда мы говорим слово «раб», то сразу рисуется вот это наше земное рабство. Это корабли с африканцами, которые где-то на плантациях в Америке забивали бичами. Но когда Господь говорит о рабе, то вы помните, хозяин отвечал из-за раба, выбьешь зуб рабу, помните, заплати. Раб был раб, но он вообще не совсем был бесправным. Да, его могли купить, израильтяне, могли продать. Но, с другой стороны, у Бога были законы о рабах. И если хозяин нарушал законы, то Бог его судил. Поэтому, когда мы сегодня говорим о рабах, то мы имеем в виду себя и Иисуса Христа, как Господина, и весьма разумного и любвеобильного, который выкупил нас и дал нам что? Свободу. Он же нам дал свободу от рабства. Он дал нам свободу от греха. Почему нам сегодня так трудно быть в этой свободе? Потому что мы частично подвержены греху. И нам хочется и Богу служить, и погрешивать понемножку на стороне где-то. Это уже другой вопрос, потому что мы не расстались совсем. А вообще он нас купил для свободы. Но эта свобода в чем заключается? Чтобы мы делали добрые дела. А доброе дело, на все 100% доброе дело, это только тогда, когда они согласуются с волей Божией и со Словом Божиим. И поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день хвалились Господом только, понимая, что мы рабы. А если мы рабы, я сегодня вот скажу несколько таких истин, а вы проверьте себя, рабы или нет. Раб никогда не требует ничего у хозяина. Он просто благодарит за то, что он дал ему. Вы можете себе представить, вот время рабства, и вдруг, значит, купил этого раба, и тут раб начинает что-то требовать у хозяина. Ты меня рано поднял, ты меня ничем накормил, ты мне колбасы не дал, сколько я хотел. Вы знаете, он тут же получил бы по ребрах хорошо. То Бог с нами так не поступает. Если, ну, просите и получите, потому что он хозяин хороший. И он хочет, чтобы мы просили все, что нам на сердце ляжет от него. Для чего? Для того, чтобы успешнее совершить труд, который он нам предназначил исполнить. Вы меня понимаете, о чем я говорю? И он тогда дает. Но раб никогда не будет бунтоваться. Он никогда не будет требовать неизвестно что. Он просто будет благодарить хозяина за то, что он дал ему кровь, за то, что он кормит его и за то, что он его защищает. Вы, наверное, хорошо понимаете, что если хозяин купил раба, то он несет полностью ответственность за него. И охраняет его, и кормит, и поит. И раб никогда не имеет каких-то столкновений с кем-то. Зато хозяин отвечает за все. Он его поставил на работу, и он работает. Он не может сказать: не буду работать. Он не может сказать: не нравится мне работа. Потому что он раб купленный. Я обращаю сегодня на это внимание. Вы знаете, потому что мы очень часто вот в этих моментах, которые я отметил, далеко не рабы. Есть такое понятие наемник. В него вкладывается отрицательное понятие, некрасивое. Это то, что мы не хотели видеть. Это что-то, но я не знаю, как еще. Но говорит, когда наемник, ну то все уже. То вот в некотором смысле слова. Я про себя буду думать, а вы думаете про себя. И мы можем найти, что мы все-таки наемники. Вы знаете почему? А потому что отработали, дай плату. Это у наемника так было. И потом идет и куда хочет эту плату отдает. Что хочет строит, что хочет делает. Раб так никогда не делает. Но только наемник может потребовать. У меня один дом, я хочу два. Ну и хозяин отдает ему деньги и говорит: покупай, что хочешь. Это твое право. Ты отработал, бери свою заработную плату и покупай, пожалуйста, нет вопросов. Раб никогда так делать не будет, потому что он раб. И он понимает, для чего он создан, для чего он призван. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня кое-что пересмотрели в нашей жизни. И если мы будем работать для Господа, Бог будет создавать нам все условия для этой работы. Если люди хорошо понимают, если работника не обеспечить пищей, кровом и условиями, они не сделают то, что надо сделать. То Бог это чем более понимает. И я понимаю, если сегодня я или вы рвемся куда-то, и в нашем представлении это вполне нормальное явление, а Бог видит, что это во вред нам будет, Он никогда нам не разрешит этого делать. Прежде всего, потому что мы рабы, и потому, что это будет нам во вред. И нашему внешнему человеку, и нашему внутреннему человеку, а внутреннему прежде всего. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы это поняли и хвалились Господом. Потому что все, что мы имеем от Него, мы за то Его должны благодарить, и это будет нам пользу. А если мы что-то взяли не от Него, то уже мы не рабы. Элемент наемника присутствует. И это не принесет нам пользы в конце концов. Поэтому, как бы ни шла наша жизнь, что бы мы ни думали, но давайте будем помнить, что даже апостолы – это высшее звание в церковной иерархии. Они прежде всего говорили: «Я раб и апостол Иисуса Христа». Поэтому давайте научимся, как рабы, за все благодарить Господа. А раб Господень есть свободный Господа. И он будет и сыном его в этом смысле слова, потому что Господь дал нам дух усыновления. И потому пусть Господь поможет нам правильно понимать все, расставить акценты в нашей жизни, а может быть, сегодня все проанализировавши, и сделать определенный вывод, почему в нашей жизни нет определенного успеха. Может быть, потому, что мы все-таки еще не совсем поняли свое место, свое назначение и для чего Господь нас купил. Вы созданы во Христе Иисусе на что? На добрые дела. И я не раз говорил, и еще раз повторю, что мы обречены делать добрые дела. Независимо от того, как к нам обращаются люди или с нами обращаются люди, и что они нам делают. Вот, благо творите ненавидящим вас. Вы помните, я повторю вот эту истину, потому что мы рабы, и нас Господь призвал, чтобы делать добрые дела. Делают нам зло. Библия говорит как? Воздавай за зло чем? Добром. И у нас нету выбора. Можно не делать. Ну, просто не делать. Говорит, но как я ему буду делать? Что я не делаю, он все равно зло делает. Значит, что можно? Ну, самое такое нормальное отношение по-человечески. Ну, не мстить. Ну, и добра не делать. А Библия говорит как? Кто разумеет делать добро и не делает тому что? Грех. Знаете, у меня выбора нету. Просто терпеть – это мало. Делать зло не имею права. Не делать добра тоже не имею права. Одно то, что я имею право, как раб Божий, это делать добро. Это трудно для нас, людей. Мы не привыкли жить такими стандартами. Но если мы хотим иметь веру Божию, о чем я сегодня говорил, чтобы Господь мог увеличить в нас удел свой, то я и вы сегодня должны это принять. Это есть слово веры. Я его не придумал. Бессонную ночь провел, да там навыдумал какие-то фантазии, а сегодня выкладываю вам. Я просто читаю то, что написано. Если бы это я выдумал, можете не верить мне. Потому что я не Бог, и никогда Богом не буду, и не был никогда. Это оставлю на страницах Священного Писания. И я не имею права это все проигнорировать. Иначе тогда у меня нет Божьей веры. А если нет Божьей веры, я молюсь и не получаю. И нечего обижаться на Бога, что Бог мне не дает. Имейте веру Божию. И когда вы будете иметь, тогда что не попросите? Будет вам. А если ее не будет, то кто будет отвечать на такую веру? Поэтому это довольно серьезные вопросы, принципиальные, фундаментальные. Вот то, что я говорил теперь, это не есть что-то очень большое. Это очень большое, как характер христианина. Но это не то, на чем долго думать надо, как это понимать. Это все открытым текстом написано. Разве только мы иногда не совсем понимаем, почему Господь так написал. Это уже другой вопрос. Поэтому пусть Господь нам поможет все это вложить в наше сердце, обогатиться этим, ну, и быть новой тварью. Ибо кто во Христе, тот что? Тот новая тварь. Ну, правда, мы то новое, но в нашем понимании иногда тварь бываем. Это слово «тварь» как творение, но мы понимаем «тварь» то не совсем хорошо. Только мы часто бываем новая тварь. Вот в этом смысле слова. И вот поэтому у нас и проблемы, и трудности, и переживания. Новая тварь. Хотелось бы, чтобы было творение новое, созданное во Христе Иисусе на добрые дела. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Смотрите, как Господь поставил вопрос конкретно. Говорит, нечем вам хвалиться. Помните, апостол Павел говорил коринфянам, нечем вам хвалиться. Не знаете ли, говорит, что малая там закваска квасит все чисто. Нечем вам хвалиться. Призвал Господь, слава Богу. Крестил Духом Святым, слава Богу. Исцелил Господь, слава Богу. Накормил Господь, слава Богу. Потому что это Его желание накормить нас. Ну, представьте себе. Мы говорим, ну, я молюсь и получил. Но у меня была вера и получил. Но только потому получил, что Господь хотел дать. Если Господь что-нибудь не захочет дать, то кричите вы днем и ночью, все равно ничего не получится. Все это дело в том, что Он хочет давать нам. И открывает свою руку, но часу не хватает веры, чтобы взять. Но вопрос заключается прежде всего в нем, в том, что Он хочет давать. А если бы Он не захотел, могли бы мы Его найти? Да нет, а как мы Его могли найти? Никогда до Него не достигли бы, не долетели бы. Я в прошлый раз вам напоминал об этом символическом языке. Да вот ведь полость, а то миллиард световых лет. Вселенная такая большая. Я просто напомню. Я говорю, Господи, это все? Да нет, говорит. Надо еще умножить на миллиард световых лет этот миллиард. И это еще не все. Можно было его найти. Господи, сегодня не хотел явиться нам. Это такие суммы астрономические, километраж такой, просто паралич разбивает мозг, когда думаешь об этом. А то, что мы его нашли, это только потому, что он хотел, чтобы мы его нашли. Это было его желание. Если мы от него получили что-то, это только потому, что он хотел нам дать это. Просто возбудил наше желание, возбудил нашу веру, и после мы могли взять, а то не хотели никак брать у него. Вот проблема вся. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня поняли, что не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Я буду читать 11 главу. Первый стих. «Ой, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне». Вот здесь апостол Павел говорит о снисходительности. А снисходит чем людям, которые не всегда правильно себя ведут, не всегда правильно понимают, не всегда правильно принимают решения. И вот мудрые люди, люди, которых сердце заполнено любовью, и которые понимают, кто они умеют снисходить. Конечно, здесь Павел говорит о каком неразумии, что он начал себя оправдывать. Он говорит, я пытаюсь оправдаться, потому что у меня выхода другого нету. Я вынужден это делать. Он однажды скажет где-то там впереди, вы меня к этому принудили. Я не собирался этого делать. У меня никогда не было в сердце желания хвалиться или что-то говорить. Но вы меня к этому вынудили. И поэтому я это делаю. Но говорит. Но с другой стороны говорит, пусть это будет даже неразумие. То вы научитесь быть снисходительными. Мы очень часто не умеем быть снисходительными. И этим отталкиваем людей. Здесь есть опасность закрыть глаза и вообще не видеть. Но это не совсем одно и то же. Быть снисходительным и глаза закрыть. Быть снисходительным, уместить все это. Не разорвать отношений и попытаться исправить вот то место, где снисхождение должен делать. Но не согласен, неудоборазумительно, неприемлемо. Но для того, чтобы иметь влияние, Для того, чтобы исправить в человеке что-то, и я снисхожу, как бы не обращаю внимания, но продолжаю свою работу делать. И Павел здесь говорит: о, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но и вы и снисходите ко мне. То есть, а Павел почему так сказал? Потому что мы в прошлых разборах вспоминали вот это явление, когда Павел написал им такое письмо строгое, то когда они это прочитали, то они сразу поменяли свои отношения. Стали плакать, стали каяться, так сказать, приняли меры к тому, кто нарушил заповеди Божии, и вот эту святость Божию. И он говорит: ну, вы снисходительны, вы умеете менять свои отношения. То если раньше вы так говорили, а я вынужден оправдываться, а я учил вас, чтобы вы этого не делали, чтобы не хвалились, не аргументировали, что вы что-то значите, говорит, но вы меня вынудили к этому, я должен то говорить, но уже вот не зайдите ко мне уже теперь, вытерпите уже меня. Не зайдите ко мне, вместите меня, выслушайте, и, может быть, в этот момент снисхождение ваше, вы знаете, если не зайти, сразу начинается противление. Сразу начинается война, отторжение. И тогда уже не может быть здравомыслия, не может быть нормальных отношений. А когда же снисходит, спокойно, выслушивает. Может, ему даже неприятно это выслушивать. Знаете, вот какая-то какую-то ересь говорят, неприятно выслушивать ее. Но надо найти силу, не зайти к человеку и выслушать его до конца. Чтобы потом понять его глубже, понять его мотивы, понять его желание. И Павел об этом здесь говорит. И во втором стихе он говорит так: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Вот здесь одно из мест Писания, где церковь называется чистой и непорочной девой, невеста. Невеста. Это один из текстов Писания. Потому что вы даже у богословов найдете некоторые тексты Писания, которые и жена, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь один из текстов Писания: «Ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Вот в чем его ревность заключалась. Он хотел, чтобы церковь Христа была чистой. Очень хорошо, когда мы хотим, чтобы она была количественно огромной. Это тоже хорошо. Но не менее важное значение имеет качество, чистота вхождения. Потому что всякий грех, который спрятан в церкви, он угашает действие Святого Духа. Дух Святой огорчается, когда это видит. Говорит, не один ли Ахан согрешил? Помните это место Писания? А поражение кто терпел? Все. Потерпели поражение. Говорит, Господи, почему ты нас оставил? Плач подняли, пали на свои лица. Господь говорит, что вы плачете? Грех встанет. Грех встанет. Я не могу с вами быть. И никто не признается. Все святые, все чистые. И тогда Господь, вы помните эту историю, велел подходить по коленам, потом по племенам, потом по семействам, а потом семейству по одному человеку, и, наконец, на хана. Говорит, это ты. Это ты сделал. Поэтому здесь апостол Павел, знающий вот эти истины, говорит, я ревную вас ревностью Божию, потому что хочу представить вас Христу чистою девою.